14 глава. Взгляд в стекло. Он мог не называть своего имени. Я не раз видел его гордое лицо на плакатах и пиктах, на подарочных медалях и голопортретах. Примарх, магистр войны, прекрасный, первый среди сынов. Как и все его братья, он был настоящим исполином. Крошечная спальня сверхорбитальной платформы едва могла вместить его. Он был закован в величественные бело-золотые доспехи своего легиона. С нагрудника на меня взирало око, заключенное в восьмиконечную звезду. Гор успокаивающе улыбнулся мне, словно мудрый отец нерадивому ребенку. «Я не понимаю», — выдавил я. «От тебя этого и не требовалось», — Каспер произнес он. «Ты всегда был обычной фигурой на доске, но за минувшие годы ты успел мне понравиться, и поэтому мне захотелось увидеть тебя в последний раз, прежде чем завершится игра». «Мой лорд, мы никогда прежде не встречались», — пораженно сказал я. «Я бы запомнил». «Думаешь?» «Сомневаюсь», — ответил он. «Сэр», — вновь повторил я, — «я слышал предостережения, мрачные предостережения. Вашей жизни грозит опасность. Мне показали оружие». «Это?» — спросил Гор, доставая анафем. Оружие источало резкий свет, прямо как в моих невоспоминаниях. «Слишком поздно. Где-то спустя год после событий на Проспера этот клинок сделает свое дело. Я умру и пройду перерождение. Где-то спустя год, почему вы так уверены?» Гор опять улыбнулся. «Когда этот клинок обрежет мою нить, Каспер, меня заберут темные боги. Они обратят меня. Моя смертная оболочка передастся бессмертному хаосу. Я буду опровергать законы космоса и самой жизни. Только взгляни на нас, стоящих в твоем прошлом. Проспера горит в твоем настоящем, но мы оба не в нем». «Почему?» — воскликнул я. «Почему? Что вы наделали? На какое безумие вы пошли?» «Я расчищаю доску для грядущей игры», — произнес он. «Расставляю фигуры так, как мне выгодно. Две основные преграды для моего торжества — это сыны Проспера и волки Фенриса. Первый, единственный легион, чьих познаний достаточно, чтобы остановить меня путем колдовства. Вторые – единственный легион, который достаточно опасен, чтобы представлять существенную военную угрозу. Колдуны Императора и палачи Императора. Мне не хотелось сталкиваться с ними в будущем, поэтому я не пожалел времени и сил, чтобы стравить их между собой. Я недоверчиво уставился на него. Гор печально пожал плечами. «Если честно, я надеялся на большее», — вздохнул он. «Магнуса ввели в глубокое заблуждение. Колдовство подвело его угрожающе близко к проклятию, и мой отец поступил правильно, усмирив его. Но без хорошо организованной провокации он бы никогда не переступил черту. Я хотел, чтобы сыны и волки вырезали друг друга на Проспера, и таким образом одновременно избавиться от обеих угроз. Вот только Магнус и Рус остались верными себе. Магнус, смиренный мыслитель, принял свое наказание и был уничтожен. Рус, неукротимый и беззаветно преданный, не отступился от своего тяжкого задания. Легион Тысячи Сынов был уничтожен, но волки остались в игре». Он посмотрел на меня, и в его глазах я заметил блеск. И все же судьба Магнуса и его сынов порадовала меня. Сломленные поражением, они в любом случае перейдут на мою сторону. В конечном итоге я получил хоть какую-то компенсацию за то, что волка Фенрика все еще грозная и опасная сила. «Ни один человек не способен на такое», — воскликнул я, качая головой. «Ни один человек не способен управлять событиями таких масштабов. Нет, даже если я вел эту игру и манипулировал всеми на протяжении многих лет, Даже если я выдавал секреты и ширил ложь, грязные слухи о том, что Магнус практикует некромантию, провокационные вопросы насчет бездумной тактики Русса и плюс, конечно же, создание запутанной сети шпионов наподобие тебя, Каспер, настоящих шпионов и пешек, которым предстояло вселять в легионы паранойю, заставлять их подозревать худшее и готовиться к действиям. Я обратил лучшие качества и привычки легионов в оружие саморазрушения. «Нет», — продолжал я настаивать на своем, — «ни один человек не способен на такое». «А кто сказал, что я человек?» — ответил он. Я начал пятиться, пока моя спина не уперлась в холодное стекло. «Кто же ты на самом деле?» – прошептал я. «Ты знаешь мое имя?» – рассмеялся он. «Это всего лишь маска, не так ли?» – сказал я, указывая на его лицо. «Кто ты на самом деле?» «Какую маску ты бы предпочел?» – спросил Гор. Он поднес руку к лицу и сорвал плоть. Она треснула, словно гороховый стручок, будто перезрелый овощ, и из нее брызнула сукровица, похожая на загустевший мед. Черты Гора Луперкаля растеклись, и под ними оказалось смеющееся лицо Амона, советника Алого Короля. «Эту? Ту, с которой ты говорил на Никее?» Настоящий Амон находился тогда далеко, внизу, возле своего примарха. Он бросил ошметки лица Гора на пол. Маска упала с влажным шлепком сгнившего фрукта. Затем он также сорвал и лицо Амона. По его нагруднику заструилась молочно-белая сукровица, растекаясь вокруг великого ока. Теперь на меня взирало грустное, сочувственное лицо моего старого товарища, Навида Мурзы. «Или эту! Мне нужна не маска, а твое настоящее лицо», — сказал я. «Ты не перенесешь его облика», — ответил Навид. «Никто не может узреть пагубный свет изначального уничтожителя и остаться в живых. Твой разум сгорит последним, Каспер. О, Каспер, я не лгал, когда говорил, что ты мне понравился. Ты мне очень помог. Я прошу прощения за жизнь, на которую я тебя обрек». «Что такое изначальный уничтожитель, Навид?» – спросил я. «Что это?» «Варп, Каспер», – произнес он. «Варп! Варп – это все, а все – это варп. Твой всеотец считает, что сумеет победить там, где проиграли другие, куда более могущественные расы. Он не сумеет. Человечество станет самой великой победой варпа». Он сделал шаг ко мне. На его шее я заметил отблеск катарского креста, который всегда носил Мурза. Он плавился. «Мы избавились от наших богов, Кас. Что-то всегда было готово занять их место». Казалось, его лицо выражало мольбу. Это лицо я знал на протяжении многих лет, и оно совершенно не постарело с тех пор, как Мурза погиб в Осетии. На нем уже не было доспехов магистра войны. Его рост уменьшился до обычных человеческих размеров, и теперь он был одет в мягкий комбинезон кремового цвета из лютецианского библиотеха. И тут я с тошнотворной уверенностью понял, что давным-давно в своем номере на борту сверхорбитальной платформы Лемурия я увидел лицо Мурзы. Именно оно блокировало мои сны. Его я не мог увидеть в своих воспоминаниях. Оно было событием-триггером. Давно погибший человек, пришедший в закрытую комнату, чтобы исказить мой разум страхом, перезапустить мои воспоминания, направить мою волю и послать меня на Фенрис. Это была лучшая часть Малефика, о которой знал Длинный Клык. «Так все это впустую?» – прошептал я. «Проспера сгорит впустую? Астартес убивали Астартес впустую?» Навид ухмыльнулся. «Элегантно, не правда ли?» «Алый Король оставался верным, обманутым, но верным. Так эта трагедия не должна была произойти». «Именно!» – с пылающим взором восторженно воскликнул он. «Но теперь это случилось, Кас. Теперь это случилось. Дверь была открыта. Возник прецедент. Если ты считаешь, что Проспера – трагедия, страшная, кошмарная ошибка, то тебе следует увидеть, что будет дальше. Два легиона Астартес, сцепившихся в смертельной схватке. Ха! Касс, это лишь увертюра. Он стоял прямо возле меня. Стянув перчатку, Мурза протянул руку. Я не хотел, чтобы он касался меня. «Как долго мы были знакомы, прежде чем ты перестал быть Навидом Мурзой?» – спросил я. «Я всегда был собой, Касс», – ласково ответил он и коснулся моего лица. Я ощутил кожей прикосновение его пальцев. Мои символы-обереги не могли сдержать его. Его, скорее, это. Я чувствовал его дыхание, трупную вонь из пасти хищника, ядовитый воздух Проспера, доживавшего свой последний день. «Всегда собой?» – переспросил я. «Нет, думаю, когда-то жил настоящий Навид Мурза, а ты лишь занял его место». «Наивно думать подобным образом, Касс», – сказала оно, проводя рукой по моей щеке. «Наивно подходить ко мне так близко», – ответил я и произнес то слово, которое много лет назад сказал Мурза в переулке за трупом собора. «Энунция», как он назвал его, слово из первозданного словаря магии. Навид вел себя так хвастливо, так высокомерно. Он явно не ожидал, что после стольких лет я смогу воспроизвести его звучание. Но я провел немало времени с руническими жрецами Фенриса, раскрывая и проигрывая свои воспоминания. Я прослушал это слово вновь и вновь, пока не запомнил наизусть его зазубренную, резкую форму. Я идеально запомнил это слово. Я выплюнул его в лицо существа. Это было самое важное слово, которое я когда-либо произносил в роли Скальда. Его лицо взорвалось бураном из плоти и крови. Голова существа с хрустом откинулась назад, словно по ней хорошенько приложили секирой. Существо с воплем отшатнулось от меня. Но звуки казались странно приглушенными из-за обезображенного рта. Я также был ранен. Я чувствовал, насколько поврежденным было мое горло после того, как произнес слово. Во рту собралась кровь, губы треснули, пара зубов ощутимо шаталась. Невзирая на это, я бросился вперед, поднимая пистолет. «Тра! Тра! На помощь!» – заорал я. И через прорезь в маске потекла кровь. Я открыл огонь по извивающемуся телу. Существо завизжало, словно свинья на бойне. Рухнуло на кровать и покатилось по ней. Свалилось на пол с другой стороны. Вокруг нас разлеталась в щепки мебель. С полок во все стороны летели книги. Зазбоевшая инфопластина у кровати начала бездумно повторять. «Сэр Хавсер! 5 часов – ваше время пробуждения! Сэр Хавсер! 5 часов – ваше время пробуждения!» Я вновь выстрелил в содрогающуюся фигуру. «Скальд! Скальд!» Откуда-то раздались крики на Вургене. Распахнулась дверь, и в комнату ворвались Богобой и Арсир. Какую-то секунду они стояли с ошеломленным видом. Позади них сверкал стеклянный коридор на Проспера. Перед ними же располагалась крошечная, темная спальня с видом на Терру. На пороге, где они стояли, обе реальности сливались воедино. Их удивление было понятно. «Помогите!» – вновь закричал я и указал на бьющуюся в конвульсиях фигуру в углу комнаты. «Убейте это!» Арсир шагнул мимо меня, поднимая тяжелый болтер. Он не колебался. Астартес выпустил длинную очередь из массивного оружия. От неимоверного грохота у меня заложило уши. Болт снаряды решетили человека, разрывая широкие складки комбинезона библиотека и терзая тело под ним. Стену позади существа забрызгало кровью, сукровицей и остатками внутренностей. Но оно не умирало и сумело подняться. Истекающий кровью, разрушенный человеческий скелет, и пересоздать себя. Оно выросло в размерах, и на теле возникла новая кожа. Органы вновь срослись. Последние лоскуты комбинезона спали, и под ними начали проступать бело-золотые доспехи. Воссозданное лицо магистра войны было искажено неописуемой яростью. Один глаз был взорван. «Отойдите!» – предупредил я братьев. «Хьёльда!» – выдохнул Арсир. «Луперкаль! Лорд Луперкаль! Отойдите!» – закричал я. «Арсир!» – Гор, словно заклинание, прошептал имя волка. Невидимая сила понесла Арсира прямо к исполину. В руке Гора замерцал анафем, который он погрузил в грудь Арсира. Астартес закричал, его нить была уже обрезана, но он попытался выстрелить из тяжелого болтера в упор, чтобы забрать вместе с собой и убийцу. Гор вновь произнес имя Арсира, и вновь имя даровало ему власть над братом-волком. В этот раз невидимая сила сняла Арсира с лезвия и метнула его, словно куклу, через всю спальню. Закованное в доспехи тело врезалось в панорамное окно, и оно лопнуло. Раздался оглушительный хлопок декомпрессии. Обломки сломанной мебели, незакрепленные предметы и капли крови понеслись к пробоине вместе с воздухом и осколками стекла. Безвольное тело Арсира также вылетело в окно по направлению к Терри, становясь все меньше и меньше, а затем воспламенилась, словно падающая звезда. Гор даже не пошатнулся. Он яростно взревел в истончающийся воздух. Мои ноги оторвались от пола. Я попытался встать обратно, но из-за декомпрессии мне это никак не удавалось. Стеклянная лампа задела плечо, в колено ударилась книга. Я ухватился за дверной косяк, и мимо моей головы пролетела деревянная лошадка, после чего исчезла во тьме. Больше держаться я был не в состоянии. Пальцы разжались, и меня понесло назад, словно пробку. Внезапно меня дернуло, и полет прервался. Мой локоть оказался зажат в кулаке богобоя. Вбив секиру в косяк, он сумел вовремя схватить меня. Волк громогласно взревел, пытаясь втянуть меня обратно. Как только за дверь удалось ухватиться и мне, тащить ему стало куда легче. Едва мы миновали порог, богобой тут же захлопнул дверь. Нас окружили зеркальные стены. Мы вновь оказались в храмовой пристройке в стеклянном коридоре. Я ожидал вопросы от богобоя, требования объяснений, но он даже не замедлил шаг. Но, как и все волки, он в первую очередь решал главные задачи, понимая, что мы все еще в опасности. Мы стремительно шли по коридору, к главному атриуму, разрушенному стрельбой. Внезапно дверь рассыпалась стеклянными осколками, когда из них, будто лендрейдер, вырвался Гор. Он сумел переместиться из одного измерения в другое, из моего прошлого в настоящее, из воспоминаний в реальность. Его шаги гремели по гладкому полу. «Каспер!» – воскликнул он. Я почувствовал, как на меня давит сила имени. Но Каспер Хафсер было лишь одним из множества моих имен. И ни одно из них не было настоящим, данным мне при рождении. Даже я не знал его, поэтому смог выстоять. Он приближался к нам. Богобой развернулся, чтобы встретить его. Астартес против ложного примарха. Фендрийский волк против лунного волка. «Богобой!» – произнес Гор. Богобой пошатнулся, а затем нанес свой знаменитый удар. Божественный удар. Секира врезалась Гору прямо в грудь, вынудив его с криком отступить на пару шагов. Богобой выдернул секиру и нанес еще один удар, ранив магистра войны в бедро. «Фит из Аскоманов!» – выкрикнул Гор. Ему пришлось глубже проникнуть в мои воспоминания, чтобы найти настоящее имя моего волка-брата. Богобоя тут же подняла в воздух и отбросила в другой конец зала. Астартес врезался в стеклянную стену в 5 метрах над полом и, оставив в ней глубокую, испещренную трещинами вмятину, рухнул вниз. Гор выпрямился и пошел ко мне. Я стрелял по нему до тех пор, пока не разрядилась батарея, после чего отбросил пистолет и ухватился за секиру. Одним движением руки он повалил меня на пол, сорвал устройство смещающего поля и выдернул секиру из рук. Его титанические пальцы ухватили меня за горло и оторвали от земли. «Ты успел мне понравиться!» – прошипел он голосом Навида Мурзы. «Я даже признался тебе в этом, и за доброту ты отплачиваешь мне оскорблением, вместо того, чтобы принять дар безболезненной смерти, когда я предлагал ее. Теперь-то она точно не будет легкой». «Меня это не волнует», – прохрипел я в ответ. «О, еще как будет», – пообещал он. Вдруг между нами промелькнула морозная кромка фенрисской секиры и отрубила существу руку. Я упал на пол вместе с конечностью, все еще сжимающей горло. На меня полилась кровь, или тот ихор, что тек у него вместо крови. «Отойди!» – приказал медведь и нанес еще два удара. Скривившись от ярости и боли, Гор выкрикнул имя медведя, но не обрел над ним власти. Астартес же продолжал рубить его секирой. Как и тогда, когда изначальный уничтожитель носил маску Амона на Никее, он не смог подчинить медведя силой имени. Медведь наносил ложному Гору страшные раны. Одна рука Луперкаля была отсечена. Бело-золотые доспехи пробиты в десятки мест, а на голове зиял глубокий порез. Его черепная коробка была проломлена, и из нее торчали осколки костей. Часть щеки была оторвана, из ран текла кровь, скапливаясь под ногами растущей лужей. «Скальп!» – прорычал медведь. «Беги!» Я сумел подняться на ноги. Медведь крепче перехватил оружие и приготовился к продолжению поединка. Ложный Гор пошел к нему навстречу, оставляя на стеклянном полу кровавые следы. «Беги!» – повторил медведь. Ложный Гор рванулся вперед. В ответ медведь пригнулся и замахнулся для удара, но его так и не последовало. Казалось, боль и злость придали Ложному Гору новых сил. Одним мощным движением существо отбросило медведя в сторону, после чего развернулось и попыталось добить его. Медведь покатился по полу, уклоняясь от огромного кулака, расколовшего пол в нескольких местах. Не имея возможности подняться, Астартес перекатился на спину и с левой руки вновь рубанул по монстру. На этот раз Ложный Гор поймал секиру. Существо ухватило ее прямо за рукоять. Из его рта хлынула кровь и маслянистая жидкость. Когда оно взглянуло на медведя и произнесло зловещее ни слова энунции. Секиру от навершия до рукояти окутало зеленовато-желтым пламенем, огнями святого Эльма, которые озаряют верхушки деревьев и мачт в темнейшие из зимних ночей. Огонь в яростной, слепящей вспышке перекинулся на руку медведя, и Астартес завыл от боли. Ложный Гор сделал с волком то же, что и тот с ним. Он был хищником, играющим жертвой, прежде чем убить ее. Не колеблясь, я схватил свою секиру с пола. Одним рывком я оказался между ними и отсек медведю руку у локтя, прежде чем Малефик успел перекинуться на остальные части тела. Он спас меня, отрубив конечность существа. Я был готов оплатить ему за постоянную защиту, которую он без лишних слов оказывал мне с момента нашей первой встречи на берегу ледяного поля, когда я по ошибке принял его за демона. Теперь я знал, как в действительности выглядит демон. Медведь откатился в сторону, сжав зубы от боли. Я попытался оттащить его к портику. Признаюсь, самое большее, на что я надеялся, оттянуть нашу гибель. К тому времени Аунхель Винтер ощутил буйствующие в храме губительные силы. Зловещий в своей шкуре и длиннополом черном плаще, с белыми волосами, залакированными в извивающиеся рога, он вступил в кристаллический зал, на ходу творя охранительные жесты, известные всем руническим жрецам, жесты изгнания и защиты. Ложный Гор изверг кровь и отшатнулся, но по силе он значительно превосходил жреца. По этой причине Хельвинтер пришел на помощь не один. Внезапно целая зеркальная стена по правую сторону храмового зала взорвалась и осыпалась мощным стеклянным ливнем. Секундой позже то же самое повторилось и по левую сторону. Сквозь проломы полились свет и дым, С потолка посыпались осколки стекла. Через правую дыру вошла гигантская тяжелая фигура. Это была двуногая машина 5 метров в высоту. Приземистая, но массивная, с толстой адамантиевой броней, выкрашенной в цвета волка Фенрика. По обе стороны корпуса завращались орудийные установки. Второй дредноут вошел через брешь, пробитую в левой стене, и повел оружием из стороны в сторону. Машины немного сократили расстояние, прижимая ложного Гора к концу зала. От каждого их шага сотрясалась земля. Они одновременно открыли огонь по некоему приказу, переданному мысленным каналом. Яростный гнев штурмовых и сдвоенных лазерных пушек принялся решетить существо. Его тут же разорвало на куски, заляпав словно плесенью те немногие зеркала, что все еще оставались целыми. В пламени что-то металось. Вместо уничтоженного Гора там обретало форму нечто совершенно новое. На нас дыхнули холодные ураганные ветра. Зал заполнили раи мух. Извязка огненного шара, созданного залпами дредноутов, что-то медленно поднималось. На него было тяжело смотреть. Его было тяжело понять. Существо словно отрицало зрительное восприятие, будто сон, не дающий тебе обернуться и увидеть лицо. Оно было высоким и лишенным четких очертаний, тень, отбрасываемая тенями. В нем угадывался намек на человеческие пропорции, которые в то же время были абсолютно извращенным их подобием. Все в нем казалось настолько неправильным, что его вид обманывал ощущения и сбивал с толку разум. Оно состояло из хрящей и протухшего мяса, волдырей и выпирающих наружу внутренностей, из язвленных языков и гнилых зубов. Оно состояло из множества мигающих глаз размером с кубок для питья, собранных пучками, словно икра амфибий. У существа были рога, 2 длинных, выгнутых вверх рога. Вдруг все в комнате стало отбрасывать слишком много теней. Облака мух сгустились еще сильнее. Они пытались забраться нам в глаза, ноздри, рты и открытые раны. «О, Аун Хельвинтер!» – произнес голос. «Ты не учишься на своих ошибках. Ты привел с собой могучих воинов, дабы изгнать меня. Но я знаю их имена и таким образом обладаю над ними властью. Я назову их обоих. Патрекар Великий Клыкастый, Кормик Дот. Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — ответил Хельвинтер. И я с удивлением обнаружил, что рунический жрец улыбается. В разгромленный зал со всех сторон ворвались воительницы. 10 пустых дев. 2 десятка. Их клинки были обнажены. Командир сестер Безмолвия Инеция Кролл подняла руку и указала на возвышающуюся перед нами человеческую тень. Существо протяжно взвыло от боли и злобы, когда его сила угасла. Ген Пари, который присутствовал у всех сестер Безмолвия, заблокировал всякое колдовство и изгнал могущественный малефик. Ветер тут же утих. Роящиеся мухи упали замертво, скапливаясь на земле черным слоем, толщиной с груды битого стекла. «Обрежьте его нить», — приказал Аун Хельвинтер, и дредноуты возобновили огонь. Они не останавливались до тех пор, пока не угасла последняя искра дьявольщины.